Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 14 мая 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Такие вот дела. У тебя есть что там? Да. Говори, говорите. Вот Бак нам прислал денег. Я фамилию не зачитаю на этой самой, я боюсь напутать. Не по-русски написано. На победу, на цветы Надежде Савченко. Дай вам Бог силы, здоровья, терпения, мудрости, порядочных и решительных сторонников. Воздайте подонкам и негодяям. Обязательно всей этой смешной сатанинской братии, извращающих души многим миллионам моих сограждан, друзей и родственников. Они знают, что они делают, и поэтому десятикратно виновны. Они плодят зомби, рушат семьи, дружбу, родственные связи. Ваше движение дает надежду на выход из этого мрака в России. Спасибо за вашу деятельность и вашу отвагу. Храни вас Бог. Вас тоже. Спасибо. Тут спасибо, вот как раз мне написали. На таких словах всегда да, написали. Немножко стыдно. Слишком мало делаю, чтобы так. Опа, опять у нас лампа погасла. И опять нормально все. Антипутлеровская коалиция. Вот хорошее слово. Сейчас вот кто-то написал, что здесь там приветствовал антипутлеровцев. И я подумал, что очень хорошее выражение антипутлеровской коалиции. Не знаю, его кто-то применял. Нет, ну, возможно. Потому что, ну, это 100% такое должно быть уже расхожее. Но я еще не слышал. Так что... Сергей из Геленджика пишет. Здравствуйте, Вячеслав, Эдуард и все наши добрые зрители. Хочу поделиться эпиграммой от Валентины Гафта. Ну, мы ее слышали, но все равно, да, она хорошая. Таких подонков не было во власти. Так на земле еще никто не лгал. Он возбуждает низменные страсти, чтобы русский украинца убивал. Да, Гафт молодец, конечно, я вот всю жизнь восхищаюсь им. Особенно, ты знаешь, ну, такой странный момент в жизни был. С одной стороны, вроде как несколько трагический, да, с другой стороны, очень хороший. Я пришел смотреть «Квашу» с Гафтом в Саратове. А «Кваша», ну, я не знаю, по какой причине, Царство Небесное ему... Он упал там в ванной и рассек себе то ли там голову, то ли лицо. Ему 22 шва наложили, как Гафт сказал. И он говорит, ну что будем делать? То ли я вам сейчас вот здесь 2 часа буду перед вами выступать, то ли, знаешь, деньги вернем. Мы говорим, да, конечно, выступай. Что, о чем речь-то? Мы же пришли тебя посмотреть. И я был потрясен, конечно. То есть это настолько сильная личность, настолько это громада такой, актер, и в то же время человечище. Вот правильно Горький сказал про одного мужчину, человечище, да? Угу. Вот Гафт, я думаю, что не меньше громады. Николаю Васильевичу спасибо за очередной взносик, спасибо. Дякую, що ви є. Ми з дружиною дивимося вас кожного ранку за сніданком в записі. Тарас Стрий з України пише. Знакомий мент недавно сказав, вся Росія – це одно сплошне економічне преступлення. Ну, это, если этого мента знакомого фамилия... Этот, кто же этот? Сказал-то, Господи, что... Татищев, да, сказал, что вся Россия до Петра – это сплошная панихида, а после Петра сплошное преступление. Ну, так что-то вот, ну, да. Погуглите там, посмотрите, я что-то вылетел у меня из головы. Да. Олег вот говорит нам, что вышли 2 новые книги Веллера. Еще не знаю. Мне кажется, я все читал и много раз. Вот надо посмотреть, что там новый вышел. У него один раз вышла книга вот «Гонец из Пизы», да? Она в нескольких вариантах вышла с разными названиями. Я купил 2 книжки, смотрю, одна и та же книжка, просто с разными названиями. Потом я у него спрашивал, зачем вы это сделали. Он говорит, это не я, это вот там по маркетингу так придумали, 2 раза продать одну книжку. Это что ж, нормально. Да, Илья спрашивает, ваше отношение к Навальному и кто за ним стоит? Да вот мы сами не можем разобраться, если честно. Актуально к Навальному отношение вопрос. Хорошее, по крайней мере, он смелый человек, он такой боец, это уже хорошо. И он наш естественный союзник. Какие бы мы там претензий к либеральному блоку не имели, все равно, давайте говорить откровенно, либеральный блок, коммунисты, которые, так сказать, не официоз, а реальные, те, которые, ну, те думают, ну, классово близкие, так их назовем, анархисты, это наши естественные союзники и реально классово близкие. Поэтому, когда говорят, нет, вот мы с этими не будем, это вот там они что-то не так думают, будем со всеми. Абсолютно, подчеркиваю. То есть мы готовы к диалогу со всеми и будем со всеми дружить. И никого не будем игнорировать, когда возьмем власть. Безусловно, никого не проигнорируем, кроме сволочей, которые попадут в люстрационный список. Естественно, даже тех, кого вы называете ватником. Потому что недаром мы как бы стремимся к прямой демократии. Кто будет в этой прямой демократии участвовать? Народ. Часть народа, ну, к сожалению, вот такая. У нас для вас другого народа нет, к сожалению. Ну вот, на сегодня все. Да, как кто сказал, что если правительство недовольно своим народом, оно должно заменить народ. Помнишь, кто-то из великих сказанул. Мальцев, 282 УК РФ отмените, да мы пол УК РФ отменим. Конечно, 282 это вообще совершенно незаконная маразматическая статья. Это бред. Сивые кобылы. Предлагаю ввести новую статью за создание 282 статьи. Да, конечно, естественно. Я говорю, мы этим и будем наказывать. Карать тех, кто применял эту статью. Безусловно. А как же? Что ж ты думаешь, они ускребут, что ли? Ни в коем случае. Вот так, вот мне написали тут, Вячеслав, доброго времени суток, мне показалась информация о том, что Украина отметила подвиг горловского депутата, который был замучен и убит, прошла мимо вас. Действительно, в конце февраля Владимир Рыбак посмертно удостоен звания Герой Украины. Удачи. Ну и вам тоже, в общем-то, это справедливо, это совершенно хорошо, это очень хорошо. Вячеслав, в Иркутске мэром стал сынок наставницы Чайки, советника генпрокуратуры, прокурора РФ Ковалевой, Бердников Дмитрий. Мама подарила сыну город. О как! Бывает. Ну, там, конечно, я думаю, что все несколько глубже, но сейчас основные все дела делаются по блату, безусловно. Так. В Саратовской области сегодня стартовала акция «Чистый берег». Да, вот, то есть они чистят под мостом, там вот этот вот загаженный пляж, а огромный пляж, пляж, который находится в центре Волги, они его зашили железом, и туда нельзя пройти. То есть в нарушении всех законов. Причем когда-то там Леня Фитлихер, люди были, получилось как, вначале были, так сказать, люди наши, так скажем. Туда мы кучу денег ввалили. И каждый год теряли какие-то бешеные деньги на то, что какие-то колодцы делали, что-то, какие-то там мусор вывозили, скорую помощь там держали и так далее. То есть сборы какие-то минимальные были, ну, поняли, это невыгодно. Ну, думаю, наверное, какие-то люди более коммерчески продвинутые могут. Но они сразу все это зашили в металл, там возбудили дело, их прогнали. Причем они не пускали тоже какое-то время только людей, а в утренние часы, там ночью можно было пройти совершенно спокойно. Сейчас пустили каких-то архаровцев туда, которые все закрыли, ни днем, ни ночью нельзя пройти, нельзя причалить, огромный, ну, кто в Саратове не был, должен понимать, что это в центре Волги огромный пляж, который точно те люди не делали, он как бы да, намыт был, когда мост строили, брали песок для строительства моста вот этого, и он к ним никакого отношения не имеет. То есть, ну, они, если в дневное время взимают плату, то почему нельзя там утром находиться, там ночью рыбу ловить, я не знаю, в общем, жесть какая-то. И люди вот ходят там, очищают, ну, ты представляешь, под мостом какой пляж, то есть там разбитые какие-то лежат эти бетонные блоки, торчат арматурины, все это совершенно ужасно, они его пытаются очистить, это просто жесть какая-то. Причем то, что пляжи забрали у народа, это явное нарушение закона, причем впрямую это нарушает законодательство, и пофиг, никому дела нет. В Саратове антимайдан поддерживает идею патрулирования улиц единороссами. То есть в Саратове тоже, наверное, будут ходить единороссы. Да, и там всякие выступили антимайдановцы, едросы. И выступил некий, знаешь, крендель, который какой-то победитель Кубка мира по кикбоксингу Даци Дациев. И вот этот Даци Дациев сказал: все мы социально ответственные люди, думаю, если подобная инициатива будет реализована в Саратове, то жители присоединятся к дружинникам, лично я с удовольствием поддержу инициативу. Вот я могу этому Дациеву сказать: не надо, у нас уже там в Москве, мы помним, как некто Расул Мирзаев, да, или Мирзаев убил студента Агафонова, тоже так поддержал инициативу. Нам не надо таких дружинников. Какой-то Дациев приехал сюда, там, я не знаю, несколько лет назад. Дружинник и будет теперь дружинник. Обязан уметь драться, я так понимаю. Да? В этом его задача, что ли? Наверное, они так, да, что ли, видят? Да, это? Да. Наведение, да, порядка, да, это значит, выйдут и будут бить морду всем, кто не это самое. Ну что, давай скажем этим дружинникам от единороссов, что мы им... Они плохо немножко понимают. Да, вот мы идем с тобой, вот подходит к нам два дружинника единоросса. Да? Но вот они не подойдут, зачем они будут подходить-то? Они и не выйдут. Для чего это все делается? Я помню, что при советской власти ходили дружинникам, ну, это же глупость была, да, тетки там после работы. Нет, в советский период, когда я работал учеством, я тебе скажу, дружинники мне очень помогали. Там вот на крекинге очень-очень хорошо они, во-первых, они все знали. Теперь они оправданы. Зачем? Дружинник. Ну, это был поселок. Это выходили люди, дружинить, которые всех знали, которые могли какую-то помощь оказать, которого можно было куда-то что-то послать, он мог что-то сделать. И тогда совсем обстановка другая была. То есть любая тетка могла подойти к хулиганящему подростку и сделать замечание. А сейчас что с этой теткой сделают? Вот такой вот Расул Мирзаев или еще кто-нибудь там, дружинник такой, что с такой теткой сделают? Вообще, о чем к себе не едет там порядок? Общественный порядок наводит, да. Там стреляют, убивают. Вот поехал бы, да, действительно. Там пригодился его кикбоксинг бы, наверное, там, или не пригодился бы, но... В России для Русской Православной Церкви создали новый радикальный логотип. Тут написали, что там кто-то обосрался. Поверьте, точно, дружинников никто не обосрался. Просто с этими дружинниками кончится все очень плачевно, поверьте мне. Радикальный логотип выглядит вот так. Очень он мне понравился. То есть это рубль и символ... Значит, такой христианский, православный. И, наверное, это справедливо. Тут, в общем, человек по фамилии Патрушев нарисовал его из Екатеринбурга, да, откуда он там. Вот, и говорят, что ему сказали, что его предадут анафеме. Ну, не предадут его анафеме. Даже Гундяев его не предаст анафеме. Может, он не беспокоится. Ну, логотип очень хороший, вот прям 5 баллов. Для нынешней РПЦ это точно логотип такой нужен. А вот для той, которая будет, нужен тот логотип, который сделал ты для своей передачи. Помнишь? Какой? Трубящий ангел. Очень красивый. И вот для будущей РПЦ будет вот именно такой логотип. Я думаю, как я вижу. Вот тут еще сообщения такие прошли вокруг этого. Наверняка сейчас будет очень много спекуляций, что липецкий священник избил, изнасиловал любовницу в присутствии детей и так далее. Ну, такие вещи, во-первых, бывают, случаются. Во-вторых, тут не факт, что это было. Не факт, что это было так. Потому что, я как понимаю, дело такое, что у него была жена, и эта женщина узнала, что он женат, написал заявление. Ее изнасиловали. Ну, обиженная женщина может сделать много неприятных вещей, поэтому пусть там разбираются. Следственный комитет пусть разбирается. А я могу сказать, ну, если даже вот все то, что там говорится, правда, это не самый страшный грех, который и поступок, который совершают нынешние священники. Сейчас такой ужас творится, что вот это на фоне всего остального, ну, это как бы такая норма, да? Вот Михаил Ходорковский дал интервью и вот в частности сообщил, что бескровной смены режима не будет, по его мнению. Ну, наконец-то, наконец-то хоть один из этой братьи либеральной сказал слова умные, да? Конечно, не будет. Не будет бескровно. И не надо на это надеяться. Они ждут, что кто-то что-то сделает, и тут им вручат власть. Они такие пришли, либералы, так. Говорят, а где тут власть у вас лежит? А вот она, давайте мы вам ее вручим. Не вручат. Бескровного пути не будет. Ходорковский абсолютно прав. Да? Помнишь, как этот... Приключения Шурика, операции и другие приключения Шурика. Шурик, но это не на, но это же не наш метод. Может быть, не надо. Надо, Федя. Надо. Вот так и здесь. То есть бывают моменты, когда ну надо, Федя, надо. Вот бывший советский разведчик, а ныне американский финансовый аналитик Юрий Швец в своей колонке для издания «Гордон» в частности, рассказал, что ближайшее окружение Путина перевело свои активы в банки Гонконга. Эх ты, вот он открыл Америку. Вот ближайшее окружение Путина сделал пост в 2009 году. После того, как в 2008, если ты помнишь, хлопнулся Лернер Банк, где у наших, так скажем, друзей, в кавычках, были огромные средства. И другие американские банки. И когда они поняли, что их развели как лохов, и они потеряли громадные миллиарды, там просто громаднейшие миллиарды, они, естественно, увели в Китай. Тогда мы об этом говорили. Тогда, вот если почитать «Живой журнал», у меня об этом только я и пишу, что все средства пошли в Китай, потому что они как бы перевели стрелки, и больше они с Западом в эти игры играть не будут, потому что там денежки пропадают, а в Китае они как бы в надежных руках. Но это слишком надежные руки. Они не понимают, что на Западе, да, конечно, могут обыграть, могут обмануть и так далее. Но там в любом случае такой вариант с какими-то правилами. В Китае правил нет. В Китае есть компартия и есть решение ее. То есть, если им там по рукам стукнут, они никогда эти деньги не возьмут. Не, ну так логично. Они же живут так же, как здесь живут. Тут да. Правил нет и там правил нет. Да, так конечно. Что они готовы, я думаю. Нет, тут вопрос такой, что они отдадут за то, чтобы там все с их деньгами было нормально? Да ну, это вопрос такой, ну как нормально, ненормально? Ну так, чтобы не уплыли. Они же на крючке, согласись, если у человека там все когда, деньги, когда они будут рожь пилить, вот он будет думать об этих самых, что ли? Он будет думать о том, как ему день прожить, нет, до ночи продержаться. Нет, я понимаю. Когда все начнется, они же рассчитывают свалить в этот же самый Гонконг. Ну, пусть сваливают. Ну, а китайцы отдадут им деньги или нам их назад отдадут? Вот вопрос. Они-то это прекрасно понимают. Значит, они сейчас должны какие-то делать преференции Китаю, чтобы Китай их не отдал назад, когда все случится. То есть там Вову локтем стучать, что Вов, там надо помочь китайцам, нашим братьям. Ну и при чем тут это? Ну мы же знаем, что Китай, ну с Китаем нельзя договориться. Китай не Япония. Нельзя навсегда с ним заключить договор. Что нельзя навсегда. Ну да, а что тогда? Тут как бы можно предсказывать. Я имею в виду, что они отдадут? Сибирь, Дальний Восток. Да не важно, что они отдадут. Хоть всю Россию отдадут. Это же не гарантирует им... Нет, абсолютно не гарантирует. Ну а что тогда? Конечно, не гарантирует. О чем мы говорим? Мне насрать на них, извиняюсь за выражение. Мне главное, что они отдадут. Че мы уже не досчитаемся? Че они у нас ампутируют? Ну, у нас передача же не для них. А так получается, что мы у них спрашиваем. Да. Но их же нету. Не знаю, что отдадут. Посмотрим. Хорошо. Не, я тебя спрашиваю. Ну, я говорю, ну, всю Россию отдадут. Ну, как они отдадут? Ну, как можно Россию отдать? Ну, можно там нарисовать, там, ну, какие-то леса там принадлежат этим самым. Ну, даже если все ты Россию, всю ее припишешь к Китаю, что мы теперь от этого Китаем, что ли, станем? Ну, ну нет же. Хакеры опубликовали записи личных разговоров с европейскими лидерами, которые якобы сделал повар Кремля Евгений Пригожин. Ну да, я почитал, но честно тебе скажу, что можно без Пригожина спрогнозировать. Нет, абсолютно точно. Что Путин боится, что его убьют, конечно, боится. Нет, я по поводу записей, а так-то, конечно, боится. Да, то есть там все, что там написано, абсолютно справедливо, это можно было даже выдумать. ну, спрогнозировать, я имею в виду, потому что по поведению Путина. Не, ну одно дело спрогнозировать и выдумать, а другое дело, если это действительно писал, как сказать, очевидец. Повар Пригожин, да. Вполне я допускаю, почему нет. Повара же слышат там. Да, ну мы много читали различных про Сталина таких вещей, которые были записаны и так далее. Я просто хочу сказать, что тут вот там про охрану много говорится. Ну, про покушение на президентов и про охрану, mm-hmm. чтобы было понятно. Вот такое бытует мнение в народе, что у Путина очень серьезная охрана. Я согласен, по численности огромная, больше, чем у папы римского. По качеству совсем никакая. То есть, дело в том, что люди думают, что охрана Путину для того, чтобы он охранялся хорошо. Охрана Путина для того, чтобы он думал, что он хорошо охраняется. Вот для чего. Она чисто для него. Можно было бы набрать клоунов, актеров, и они бы играли в охрану. Был бы вот ровно такой же эффект. Еще лучше было. Они же, еще, как... да, они же больше похожи на охрану. Да, они больше похожи. То есть охрана абсолютно показушная у него. Ну, я многократно вот это видел. Ну, например, в Сочи мы об этом разговаривали. Помнишь, из Сочи я тогда говорил. Да, то есть они собираются, там Саркисян и Алиев с Путиным обедать, ужинать на платформе, которая в море находится. Сочи знает об этом как минимум за 5-6 часов, потому что там все это готовится, и туда в целлофане носят блюда. Причем по целлофанам видно, что это. Понимаешь, даже просто вот такой совершенно как бы вариант французский, как укол зонтиком, да, то есть из воздушки таблетку рицина туда под пластик, и все. Зная пристрастие, уже товарищ уедет, понимаешь, просто. Или такой вариант, пригоняют крейсер «Москва», ставит у пирса, а тут приезжает президент Египта. Понятно, что они попрутся на этот крейсер. То есть весь берег — это преобладающая высота. То есть вообще проблем нет никаких. Вот он находится. Я неоднократно подходил к нему там, ну, максимум на 70 метров. Максимум, понимаешь? А ну, как бы, если с большего расстояния, то вообще проблем нет никаких. Причем, помнишь, у меня один эфир, я говорю, вот он сейчас за стеной находится. Я знал, когда он приедет, куда приедет. Ну, там все очевидно. Там совершенно понятно, когда будет вылетать самолет. Как минимум за 1.5 часа. Там понятно, в каком вертолете его везут, хотя их летит 4. Ну, то есть, такой маразм. Это клоунада полная. Поэтому я думаю, что если бы кто-то желал, реально подготовился бы, то исполнить это вообще никаких проблем. Разгорается скандал с Еленой Милашиной, специальным корреспондентом «Новой газеты», которая в Чечне пыталась выяснить судьбу 17-летней девушки, которую насильно, как написали, ну, как мы говорили в прошлый раз, СМИ выдают замуж за кто он там? Ну, начальник милиции. Ментовского начальника одного, который с Кадыровым там фотографируется и так далее. Ему 57 лет. Это мы уже рассказывали. Да. Тут главное не это. Главное, что вот Милашина вот это оттуда сбежала, потому что полицейские из Сибири, которые на постах там находятся, они сказали, что ей очень полиция Чечни интересуется, чтобы она была осторожна и позаботился о своей безопасности. Это была не угроза, это был совет ей. И вот тут Кадыров опять выступил в Инстаграме, что любви все возрасты покорны, и что там папа с мамой все решили и так далее. Вот странная ситуация. Все рассказывают о том, нам в Чечне, как здорово, как все решили. Они не отвечают на вопрос, почему второй брак, разве это возможно в Российской Федерации, или Чечня — это не Российская Федерация. И второй вопрос насчет любви все возрасты покорны. А что девчонка-то молчит? Может быть, она бы сказала, что да, там люблю его, трамвай куплю. Но всяко в жизни бывает, да? А тут что-то как-то отмалчиваются все. И я говорю, и гарант Конституции там что-то язык в жопу засунул и тоже молчит. Да он всегда молчит. Не, я понимаю, но... Как где угроза? Он спрятался, он в домике. Ну да. Вот такие у нас лидеры, всего боятся. Гаранты такие. Лидеры. Госдума отклонила обращение фракции КПРФ о проведении парламентского расследования в отношении Анатолия Сердюкова в период исполнения им полномочий министра обороны. Да, то есть КПРФ в свое время внесло это и гоняли-гоняли. Вначале отклоняли в связи с тем, что велось уголовное расследование. Mm-hmm. Да. А сейчас все прекратил, суд прошел, все нормально. И говорит, давайте что-нибудь посмотрим. Хотя мы смеялись над этим. Понятно, что из этого ничего не родится. Так они даже и не возжелали заслушать. Просто заслушать. Хотя понятно, что отправил вопрос в любую комиссию, и там он умер в этой комиссии, этот вопрос. Если председателю поставили задачу, даже не председателю, а руководителю аппарата этой комиссии, я не знаю, и все, и умер этот вопрос, его не будет. Банк России принял решение начать регулярную покупку валюты на внутреннем рынке. Ну, обычная картина, то есть тут покупают, продают, в общем-то, они так развлекаются по-своему. Посмотрим. Я думаю, что ненадолго. А мне интересно, почему они это сказали. Это же не надо было говорить. Конечно. Они и так могут покупать, продавать в рамках. Ну, это все равно будет видно. Не, видно-то будет. Их, ее видно, как и покупают. И продают. Зачем они это сказали? Ну, как зачем? Затем, что они чувствуют, что что-то не то. Да а нет, когда чувствуют... Было бы не то, уже оправдывались. Нет, они для чего-то это сказали. Ну, посмотрим. Чтобы мы увидели. Ну, наверное... В ответ на то, что вот их критикуют, что они размандырили этот... Ну, понятно, но они и тратят... типа мы сейчас будем пополнять. Да, они ну, они, но если они сказали, я им не верю. Я думаю, что они не будут покупать валюту. Не, я думаю, такие, ну, 100-200 миллионов. Нет, это они будут покупать, но я думаю, что они не будут. Когда сейчас что-то говорят, что мы будем делать, это на 100% практически, что они делать этого не будут. Ну, может быть. Вот я заметь, вот, не вот, могу с тобой чтобы поспорить. Они не говорили, да, начиная от майских указов и еще раньше, да, это значит, что делать не будут, потому что им говорить не надо было это. Я думаю, что это, да, какая-то фигня. Ну и подрос на этом фоне и доллар, и евро. Ну, нет, не знаю, там не так сильно. Ну, не сильно, да. Конечно, ну, это волатильность, да. В районе полтинники, да, туда-сюда телепается. Ограничение возможности многократного получения государственной страховки по вкладам обсуждалось 13 мая на совещании о ситуации в банковском секторе у премьер-министра Дмитрия Медведева. Ну да, тут Греф отличился, он выступил с тем, что давайте вот один раз только, поскольку люди разбивают, они же люди хитрые, как он считает, они вот разбивают на несколько кусочков, разные банки закидывают. Если банк лопнул, то страховка погашает всю сумму. То есть они разбивают на сумму страховки. Да. Понимаешь? А он говорит, нет, вот один раз получил и все, а больше иди нафиг. То есть они хотят, чтобы... Независимо от того, что у тебя там... Конечно, они хотят... 1 400 000 или 14 миллионов, да, ты квартиру продал. Да, они хотят только, значит, чтобы эти получали корешки, да, они будут вершки. Или наоборот, в зависимости от того, как, в общем, ну, как в сказке, да. То есть хотят жить, как в сказке. Ну, мы им устроим, конечно, жизнь сказочную, Грефу в частности. Обязательно устроим такую ему жизнь. Строим ему Греф. Греф. Он будет знать, что такое Греф, да? То есть они вот этих людей, которые просто хотят спасти свои деньги, просто спасти, не хотят ничего не заработать, они хотят их нахлобучить, этих людей. И говорят, что они должны быть ответственны. Знаешь, как он сказал? Банк нормальный выбирает. Граждане, что, с тем, чтобы граждане несли ответственность за размещение своих средств на банковские депозиты и взвешивали риски при принятии таких инвестиционных решений. А вы там нахрена власть? Ну ладно, Греф, он там сидит в своем Сбербанке. А правительство зачем? Все остальные Центробанк. То есть человек должен... Где гарантии? Кто гарантирует человеку защиту правовую? Греф-то понятно, что хочет. Он хочет, чтобы все принесли в Сбербанк, конечно, поскольку он вроде бы якобы ни разу не, и не только не обанкротился. Не хотя только... он банкротится каждый день. Он эти банки подбирает. Он подбирает вот эти банки, вкладчиков банков, официально совершенно, и с ними расплачивается. Поэтому он не хочет. Они убивают десяток банков. И к нему приходят несколько раз одни и те же люди за деньгами, потому что они в разных местах у них лежат. А он не хочет этого. Зачем? Он хочет все активы банка получить, а с вкладчиками не расплачиваться, даже в рамках страховки. А сам бы он как поступал? Я не знаю, как бы он поступал. Когда, в один банк когда, бы сложил? Когда будет он у нас где-то на лесосеке, мы его спросим, как бы ты-то поступил, а? Государственное страхование вкладов — это изначально была, ты же сам понимаешь, такая кормушка и левая вещь. Это глупость, полная глупость. Вот страхование вкладов. Страхованием вкладов должны заниматься страховые компании. Да. Они этим не занимались, потому что им не дают этого делать. А придумали государственное страхование. А теперь хотят и последнего куска лишить. Греф. Когда же у него, блин, когда он лопнет от этой жадности своей? Это называется прагматизм сейчас. Вот пишешь, Греф хочет грева. Грев он получит на лесосеке. Это можем ему обещать. Хотя тоже не факт. Ты знаешь, вот он сдернет, вот этот вот как раз крендель, Чубайс, вот этот крендель, они сдернут. И нам придется, знаешь, сколько зубов поломать, прежде чем мы их вытащим назад. Там все встанут вот так и будут говорить, что это крепкие хозяйственники, что это офигленные либералы, такие молодцы, хрен нам их отдадут. Их придется в багажнике привозить. Я тебе точно говорю, никто их не выдаст. И половину из этих, вот которых мы сейчас сволочей видим, нам их не отдадут. Нам их придется либо привозить в багажнике, либо привозить по частям. Я думаю, что мы совершенно спокойно по закону их вынесем оттуда. Мы их вынесем по закону. Вынесем. Если правительство в Америке будет за них заступаться, то найдется прокурор, ты же знаешь, судья, который вынесет их, если мы им представим доказательства. А доказательства будут. В антимонопольном комитете жалобы на навязанные при оформлении полиса ОСАГО доп. Услуги поступают настолько часто, что антимонопольщики хотят ввести период охлаждения в кавычках. Это что такое? Так, это сейчас я здесь прочел, потому что я эти читал тут. Ну давай, мы же отвечаем потом на вопрос. Ну да, но тут интересные пишут всякие. Это по поводу того, они пишут, что ОСАГовцы, вот эти вот кренделя, которые подписывают ОСАГО, навязанные, они еще навязывают доп. Услуги всякие. То есть ты вот мы тебе ОСАГО там на копеечку сделаем дешевле, но ты застрахуй свою жизнь на 100 миллиардов долларов, там еще что-то. Ну, всякий бред, понимаешь? То есть те вещи, которые они просто не могут делать. Поэтому вот антимонопольный комитет теперь хочет ввести период охлаждения. Что это значит, я не знаю. Я бы предположил, что если бы он обратился в Государственную Думу о том, что там какие-то административные какое-то взыскание накладывать на тех, кто этим занимается, да, или вообще возбуждать уголовные дела, там, внести в уголовный кодекс, ну пусть там какое-то там общественное порицание будет, но все равно это уголовная будет статья. Но нет, они будут какой-то период охлаждения там где-то разыскивать. То есть они не сказали, что я скажу, делать. Что такое период охлаждения. Скажи. Это когда человек может, тут написано, когда человек может отказаться от дополнительных опций. Вот что они называют. Ничего, но он и сейчас может отказаться. Сейчас никто не. Закон не требует. Он и сейчас может отказаться. Просто никто не будет заключать с ним договор под каким-то предлогом. У них бумаги не окажется или еще что-то не окажется. Ну это же понятно совершенно. Все равно не понял. В общем, не понял. Ну, бред. Поэтому ты и не понял. Ну, у нас же новости, они бред. Я хочу разобраться. Ладно. Плохие новости. А плохие новости, это, как правило, на 90% бред. Ну, тогда надо посадить какого-то бредища. Чего же нормальных-то людей держать? Ну, Путин принял досрочную отставку иркутского губернатора Ерощенко. Да, и не только иркутского, но и до этого он принял там и камчатского, и так далее. Так что, ну... Скорее всего, мы видим, что эти же люди и будут избираться. Просто Путину по какой-то причине нужно избрать их всех, чтобы все были избраны, чтобы была демократия, да? Нет, я понял. Период охлаждения, я извиняюсь. Ну, давай. Это ты в течение этого времени можешь отказаться от того, что ты уже заключил, и вернуть деньги. Но не все. То есть, понимаешь, ты покупаешь ОСАГО с допами, а потом от допов отказываешься. Вот что они хотят сказать. Ну, такая хитрость, чтобы обмануть страховые компании. Ну, понятно. Которые тебе будут год деньги возвращать. Ну, или да. 4. Вообще да? не будут они возвращать. Если они по страховым случаям не платят. Да, то у меня прямо это переклинило. Мне вообще наплевать, потому что я понимаю, что это разводка. А как ее они называют? Период нагревания, охлаждения, буления. Ты заинтриговал нас, да? Мы сидим и думаем, да что же это такое? Ну, видишь, вот ты додумался хорошо. Ну, это... Тогда не интригуй, Илюша, объясни. Хорошо, что там у хохлов? Сейчас дойдем. Сейчас дойдем, да. Так. Бывших высоко поставленных офицеров МВД подозревают в махинациях с премиями. Ну да, там всякого, вот генерал-майора, там полковников, в том, что они премиями переплатили 19 миллионов рублей. Такие вот они злодеи, и то есть они главными злодеями теперь будут представлены. Ну я так понимаю, что там местечко понадобилось вот этого генерала. То есть любого генерала возьми, ну на 19 миллионов, да я думаю, на гораздо большую сумму накопаешь. Просто приехай домой к этому генералу и спроси, откуда у тебя вот этот дом, там в 4 этажа вверх и 8 этажей вниз, да? Откуда у тебя такие машины, откуда у тебя вот это все, откуда у тебя счета и так далее, откуда у твоей семьи все. Аллах послал. Да. ФСБ выявило хищение дизельного топлива для армии на 1 миллиард рублей. Ну вот это уже что-то, да? Ну да, естественно. Ну там я так понимаю, что структура, которую не крышевала ФСБ, решила лишкануть. В результате сейчас там посадят, этих посадят, на эти места посадят тех, а в общем-то даже не на эти места, поскольку там их банкротом признают. То есть вот этот пирог возьмут те, кого крышует ФСБ, потому что с какого ФСБ тут появилось? Как тогда, когда, помнишь, мы говорили, Кренделя со взяткой взяли транспортные следователи, которые вообще не при делах. Он же не на транспорте, к транспорту не имеет отношения. Так и здесь ФСБшники взяли. О как! Правоохранители задержали экс-мэра Благовещенской Амурской области Александра Мигуля, который в 2011 году еще был объявлен в международный розыск за коррупцию. Да, как говорят, убег. Поймали. Пумали, да. Убег, пумали. Ну, что тут сказать? Ну, молодцы. Только я вот почитал, что ему инкриминируют. Ну, конечно, не такой уж и большой он злодей, да. То есть, тут взятку ему никакую не впихивали. В общем-то, там, я так понимаю, инкриминируют ему ущерб 20 миллионов. Ну, по нынешним временам для мэра это сущие пустяки. Тем более для мэра Благовещенска. В Саратове сожгли более 35 килограмм героина, марихуаны и других наркотиков. Ну да, там каких-то... Героин-то зачем жечь? Глупость какая. Организованный... Ну спусти его в унитаз, да и все. Не, ну надо же посмотреть, было, как горит. Организованная преступная группа думал, не горит. Посажена была на 10 лет, а это, я так понимаю, то есть каждому там дали по 10 лет, то есть на троих 33 года. Вот. И в результате, значит, вот эти вот вещдоки собралась толпа, сожгли, и все возрадовались. Ну вот сразу же вспоминаются многие вещи такие, связанные с наркотиками именно в Саратове. Да? То есть, помнишь, я тебе рассказывал, как мне рассказывал прокурорский работник, почему ушел из прокуратуры, потому что его заставили поддерживать обвинение по этим наркотикам, когда наркоконтроль приехали в деревню, взяли слабоумного пастушка, заставили его собрать коноплю им под угрозами. Он положил им в багажник, они начали пихать ему деньги, он отказывался, они ему засунули в карман. После этого его взяли за наркотики, и он получил пятилетку, и они поставили палочку. Ну, вот это тоже очередная палочка. Здесь они, правда, я так понимаю, реальных взяли каких-то кренделей, которые просто без крыши торгуют наркотиками. Сразу же тоже вспоминается интересная история по поводу того, как один таксист решил подзаработать. Ну, таксисты многие занимаются тем, что решают вопрос там с наркотиками. И к нему подходит к таксисту крендель один, говорит, там, мне нужен анашвий. Тот говорит, ну, нет проблем. Приезжает вот этот дом художников там на верхнем этаже. у него какие-то там ходы были, ему отгружают эту анашу, он отдает эту анашу человеку, его принимают, потому что этот человек из ментовской, и он, значит, объясняет, что там так и так он взял вот у этого меньше грамма, что ли. Я не знаю, сколько там это, что ты так смотришь удивленно. Количество, я не знаю, какое там наказуемость сейчас. И, в общем, ситуация какая? Он пишет, как бы они требуют заявления, что вот ты там взял, он там, да, пишет, я там взял у такого-то и так далее. Они приезжают с обыском, там целая оранжерея вот этой наркоты на верхнем этаже растет, все нормально. Потом вдруг оказывается, что вот этот, который наркоту там, у кого она произрастает, он является ментовским агентом. Они тут же переобуваются, и вот этот ментовской агент пишет на таксиста, что он владеет этой оранжереей, постоянно его избивал и требовал, значит, ухаживать за этой оранжереей, и там они что-то, в общем, получали, делили и так далее. И этого сажают таксиста, можете себе представить, а тот нормально продолжает, может, это оранжерея, сейчас там, не знаю. Так что такие дела. Саратовец с родственником секретаря Волгоградского суда поехал на рыбалку и пропал. Так. Такая вот новость. Я прям на секунду сейчас оторвусь. Что-то случилось. Где? У меня что-то случилось. Прошу прощения, бывает. Так что я смотрю, что-то какие-то звонки экстренные. Так, что там дальше? Рыбак из-под Саратова пропал. А, да. Это обычно такие вещи, они, ну, когда рыбаки пропадают, то никто их никогда не расследует. Вообще нафиг никому не нужно. И это, поверь мне, даже никто. Ну, обычно как вот тот мент, который занимается розыском, он просто напишет везде бумажки. Видели, приезжал ли он к вам? А куда он мог поехать? Да куда? Да он на рыбалку поехал. А у него в деревне есть родственники? Есть. Ну, значит, пишем в деревню. Ну и так далее. То есть, поэтому никто никогда никого не находит. Неоднократно я с этим сталкивался. Однажды только очень быстро нашли рыбака. Знаешь как? Газета «Комсомольская правда» публиковала объявление о розыске гражданина Пчелинцева, который уехал на рыбалку, пропал и так далее. И в результате фотографию они в форменной одежде приляпали прокурора Саратовской области Макарова Николая Ивановича тогдашнего. И вот открываешь «Комсомолку», там прокурор, написано «Разыскивается гражданин Пчелинцев». То есть всех поставили на уши, Пчелинцева нашли через несколько часов просто, потому что так совпало. Ну, вот здесь, я думаю, не опубликуют, поэтому этого рыбака долго будут искать. В Псковской области машина сгорела у девушки. Да, видео надо вот посмотреть. Тут, вот у нас фотографии только есть. А ситуация какая? Там, я так понимаю, зажигалка у нее вспыхнула, зажигалка, и она выскочила. Ей бы дверь закрыть. Ну и все, и там горение прекратилось. Она все оставила на распашку и сгорела машина. Вот недавно показывали, как в Израиле сгорела заправка. Там то же самое. То есть человек взял и у нее, ну, женщина зажигалкой подожгла горловину бака. Вместо того, чтобы все бросить и отойти, он выдернул пистолет. Ну и таким образом, конечно, спровоцировал бешеный пожар. Я понимаю, что на уровне рефлексов это у людей. Ну, как с этими такими рефлексами надо бороться? 38-летний да. Актер Степан Морозов покончил с собой в день, когда он должен был играть в спектакле Российского академического молодежного театра. Ну, видишь, у нас каждый день кто-то из известных людей кончает самоубийством. Это говорит о чем? О том, что, ну, как бы, тема суицида, она очень важная. То есть ее никак не обойдешь ни сейчас, ни в будущем. Возможно, конечно, если Россия встанет на какие-то нормальные человеческие рельсы, я уверен, что это, может быть, бедствие отступит само собой. Ну, потому что когда люди будут видеть какую-то перспективу. Я понимаю, как вот этого совершенно актера, то есть у него в семье какой-то бардак, тут в стране такой ужас, ну и все, мозг за разум, так ум за разум заходит и все. Хотя, честно говоря, много очень вещей, которые закамуфлированы под самоубийство, очень много. Дмитрий Рогозин рассказал, что новейший российский танк «Армата» в перспективе получит новую пушку калибром 152 мм. Ну вот, ты знаешь, вопрос такой вот Рогозину я бы задал. Я, конечно, не специалист в танкостроении во всем, но я бы задал вопрос, нафига? Вот. Но 152-миллиметровая это гаубица, правильно? Угу. То есть она там стреляет с закрытых огневых позиций. Танк «Армата», который они придумали, это танк, у которого нежилая башня. Ну, то есть, вот в любом, будем считать, что он идеальный. То есть, там в башне никого нет. Она маленькая. Специально это сделано для того, чтобы он был пониже, чтобы в него тяжелее было попасть и так далее. В общем, есть свои преимущества. Как только возникает 152-миллиметровое орудие, которому нужны снаряды по 50 килограмм, ну сколько там будет в этой башне в нежилой, в этой, а не в необитаемой, как они называют? 2, 5. Потому что если их как положено будет 50, то ты представь, какая это будет башня, так какая разница? То есть она будет такая же огромная, в нее так же легко попасть. А если она, эта штука, стреляет с закрытых огневых позиций и не выходит, так сказать, вот в прямой бой, то так как у нас есть вот эта мста. Вот это вот, вот она, как у нее башня выглядит. Вот 152-миллиметровое орудие. Где она? Что-то я не нахожу ее. Опа, ты ее что-то не поставил. Эту мсту. Значит, ты не прислал. Может, я и не прислал. Огромное орудие. Угу. Огромная башня, поэтому... Не знаю, ну, посмотрим. Они, я думаю, будут еще с этой «Арматой» еще очень долго веселиться, выдумывать. А что бы еще там придумать? Ну, у них один, что ли, я так понимаю? Ну, как база, да, я так понимаю, одна, конечно. А зачем много-то? Как платформа. На платформу же можно что хочешь на это понавесить. Я имею в виду, в штуках он у них один. Ну, нет, они же даже туда вытащили на аппарат несколько штук, которые там... Там один, по-моему, был и застрял. В воздушно-десантных войсках России с 1 июня будут возвращены должности военных поваров и пекарей. А что, ну, не было? Да, они тогда при этом замечательном бывшем министре обороны заключили договора о том, что будут кормить какие-то фирмы, там чуть ли не Макдональдс. Uh-huh. Ну, это было, конечно, смешно, потому что какая кормежка фирмами в боевых действиях? При боевых действиях, даже при учениях, ну, выезд куда-то на учение, маневр какой-то, это что же, они сухпаёк должны жрать, что ли, все это время, пока находятся в боевой ситуации. Поэтому, конечно, возвращение поваров – это очень важная вещь для армии, безусловно, но тут есть одна особенность, понимаешь, то есть произошел разрыв, и пока будет налажено хотя бы то, что было… Ты понимаешь, это многие вещи совершенно утрачены, потому что обычного повара, если кто-то не знает, ну, вот, по крайней мере, в погранвойсках, если обычного солдата, у него срок, так сказать, вот этот курс молодого бойца, или учебка, как называют, ну, учебка, да, не курс, конечно, молодого бойца, был полгода почти, ну, почти чуть меньше, то у повара 8 месяцев. В погранвойсках сержанта 6 месяцев обучали, можете себе представить, а повара 8. Потому что людей кормят, это очень важно. Боевые роботы «Уран» успешно прошли испытания на юге России. Такое, боевые лошади уносили нас, да, на широкой площади, убивали нас. Боевые роботы, что там, Ну, что-нибудь можно придумать. Вот. Вот это боевые роботы. Я думал, вот, ты знаешь, вот мне показали, я подумал, это трактор какой-то. А это, оказывается, боевые роботы. Вот они как должны выглядеть. А тут вот мужик еще один боевого робота запускает. Я подумал, мужик там с этой... с пультом гоняет какую-то машинку, которую в магазине купил. А это, оказывается, боевой робот. Вот у мужика в руках пульт, он гоняет машинку, а это, оказывается, робот. Он оказывается, не самоуправляемый. Очень забавно, конечно, это все. То есть, причем они эти фотографии публикуют. Они вот эти заводные машинки, которые управляются с расстояния, почему-то называют роботами. Ты можешь мне объяснить? Я до сих пор не могу понять, почему. То есть вот эта вот детская машинка, которая с пультом, или катер, это тоже робот, что ли? Наверное. Генеральный секретарь... Ты потеешь, срочно похмелись. Да я не пью, господа, если бы так было. Нет, здесь просто жарко, а кондиционер мы не включаем по причине того, что он гудит. Так что приходится потеть. Лампы. Вы когда-нибудь, так сказать, сидели под лампами? Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что не считает возможным сотрудничество между Североатлантическим альянсом и Россией в борьбе против группировки Исламское государство. Да, ну, то есть это очень такое жесткое достаточно заявление. Понятно, что путинцы мысль такую продвигали, что вот Керри приезжал для того, чтобы договориться там вместе бороться против ИГИЛа там, ну и остальную шнягу. Да нафиг шпионы-то им внутри этой системы. Да, поэтому... Ясно, что у нас тут сразу вылезут все Кадыровы и начнут кричать, что так нечестно, надо отличать ислам от исламизма. Правильно, да. правильный от неправильного. Вот я идиот. Правильный, а вот тот, который вчера взорвался в собственном доме и решил не сдаваться, тот был неправильный. Неправильный, да. А вот интересное заявление от МИДа Турции на конференции в НАТО. Они заявили, что в оккупированном Крыму нарушают права человека и угнетают крымских татар. Ну, это следовало ожидать. Мы говорили о том, что сейчас будет это нагнетаться в любом случае именно Турции. Потому что, ну, во-первых, потому что Путин ведет совершенно идиотскую внешнюю политику, а во-вторых, потому что он идиотски поступает с Крымом. И, в частности, с крымско-татарским народом. То есть все одно к одному. У него нет вариантов никуда. Так кто-то мог там, если это был Толеран какой-нибудь, лавировать, да, тут этих бы зажали, а с теми бы договорились. Ну, Толеран никогда бы не приехал в Армению, не сказал про геноцид армян в условиях, когда тут сидит вот Эрдоган у него с такой вот колотушкой и ждет, когда он скажет, и на ему по репе. Очень забавно, конечно. Украинская Рада дала новое название аэропорту Симферополя. Молодцы. Да, молодцы. Имени Ахмед-хан Султана. Меня порадовало. Они назвали. Меня тоже порадовал. Тут вот всякий какой-то крендель Дмитрий Полонский, который министр внутренней политики Кремля. Он привел пример, что надо было им назвать в США аэропорт Джона Кеннеди имени Степана Бандеры. Вот я бы на месте путинских выкинул бы Полонского этого сразу по причине того, что он дурак. Понимаешь? Потому что как можно такие вещи сравнивать? Ахмед-хан Султан был из Крыма, во-первых. Во-вторых, он дважды герой Советского Союза и так далее. Если он хотел похахмить, то он не там похахмил, понимаешь? То есть он похахмил там, в общем-то, где вот эти вот ребята, которые ездят там, спасибо деда за победу, они ему жопу на британский флаг этому Полонскому разорвут и правильно сделают. Я вот им и советую это так с ним поступить. А вот депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сказал, что это, в общем-то, анонизм, так вот он выразился по поводу... Он сказал, что проголосовал против, потому что клоуном быть не хочу. Но это его позиция, я тут могу с ним в какой-то мере согласиться, но я могу сказать вот ему, причем я нормально к нему отношусь, что ситуация какая? Ни разу власть Украины, я подчеркиваю, ни разу не заявила серьезных намерений относительно Крыма. Вот это впервые. А люди в Крыму живут, они слушают, они хотят знать, а что там? У хохлов-то, да, о чем? Насчет нас-то? Понимаешь? А насчет них ничего. Вот Рада впервые заявила серьезность каких-то намерений своих, то есть назвала именем Ахметхана Султана аэропорт. То есть имея в виду, что он Крым наш, да, то есть вот Крым принадлежит Раде, так сказать, и управляется Радой. Поэтому для меня вот совершенно непонятно, почему в Крыму нет украинских властных структур. Ну что, трудно было взять того же Джамилева, назначить председателем правительства Крыма. Что трудно было кого-то прокурором назначить и так далее. Ну они же так сделали, но они не хотят, наверное, подражать. А зачем? Нет. Взять девочку поставить прокурором Крыма. Да нет. И возбуждать дела против Полупоклонской. Посмотри, мы все вместе, и ты в том числе, смотрели «Подпольный обком действует», да? Да, знаменитый сериал. Угу. То есть, если на территории находилось два партизана, то один был секретарь райкома, а второй был председатель исполкома. Это власть была, к ним можно было обратиться, и они даже что-то решали, понимаешь? Почему Украина таким образом уклоняется? Почему там нет? Я понимаю, что скажут, что вот там путинцы арестуют этих людей. А вы что за них-то решите? Решаете? Вы спросите, кто захочет. И я думаю, найдется уйма народу в Крыму, который захочет. И несмотря на то, что многих, может быть, и арестуют. Они могут на самом деле находиться и в Украине. Да, ну я имею в виду, как председатель правительства. По крайней мере, решать вопросы там крымских беженцев, вопросы с Крымом, они могли бы вот на этом уровне. И там же им не надо далеко-то уезжать, собственно, грубо говоря, рядом находиться и все. Вот оно в доступе правительства Крыма настоящее. Можно туда идти обращаться. Жалобы, по крайней мере, писать на будущее. Ну, естественно, в любом случае. Создание правительства и органов власти будет говорить о серьезных намерениях всем. И эти люди, которые, вот представь себе, там какой-то гоблин, ну, будет же как какое-то время, когда нужно будет что-то там решать, разбираться. И он будет от народа Крыма выходить. Ну что ж, с ним пойдет рамсить, извиняюсь за выражение, Порошенко, что ли? Ну нет, конечно, ну надо назначить людей, которые будут вести уже какие-то там разговоры, диалоги. Я вспомнил это, корона Российской империи, помнишь? Царь России. Ну там они по очереди заходили. Ну, да. Михаил Саакашвили, возглавивший Совет реформ при президенте Украины, заявил, что раз в две недели этот орган будет публиковать доклад с анализом достижений и проблем реформирования страны. Очень толково, если будут. Да, но тут заявили, что на самом деле тут вот газета «Ру» и другие российские СМИ, РИА, новости, что Маккейн не давал согласия и так далее. А вот Саакашвили сказал так, а сенатор Джон Маккейн дал принципиальное согласие на участие, которое он подтвердил еще раз в беседе со мной сегодня, хотя ему еще нужно завершить официальные формальные процедуры согласно правилам Конгресса США. Кому ты веришь? Газете РУ, РИА, новости или Саакашвили? Ну, тут какая-то тонкость произошла. Почему они формализовали? Тут, понимаешь, тут, мне кажется, языковая проблема. Когда мы говорим, что он советник, да, или член совета, да, то у нас возникает некая административная единица. Конечно, да. На самом деле там комиссия. А по-американски это звучит, типа, ну да, я готов советовать Порошенко в любой момент, когда он меня об этом попросит. Вот так, советник. Это не должность, это не помощник. Нет, это... я имею в виду, что российские СМИ сразу же заявили, что Маккейн вообще, то есть такое ощущение, что Маккейн сидит у них в соседнем кабинете, как Киселев, и они могут к нему прийти и спросить у секретаря, ты там у шефа спроси, там он давал согласие или не давал, да? Ну, там может быть непонятка, потому что они его взяли, включили, там, зарплата, а это же он не может получать, явно, да, зарплату, грубо говоря. Ну, там же наверняка по нашим традициям, по нашим совковым традициям, там уже зарплата у них. Ну, не знаю, я думаю, что нет. Я думаю, Саакашвили тоже там не будет никакой зарплаты получать. А куда денешься? Все равно структура-то возникает. И если секретарь получает, ну, пусть Саакашвили не получает, но все равно эти же наверняка будут получать. Все советники и помощники. Но это логично. Ну да. Ну, конечно, в этом смысле не может этот... Не, ну они говорят, что вроде как обманули, Маккейн не хотел. Вроде с ним не разговаривали, а без него я говорю, там непонятка могла получиться такая. То есть официально это должность или вопрос с советником? Будете моим советником? Да, в любой момент буду. Около часу ночи в Одессе на Алексеевской площади напротив Одесского техникума железнодорожного транспорта прогремел взрыв. Че, Гиркины балуются? Да нет, ну если бы Гиркины баловались, то уже бы кого-то убили. Понимаешь, там никто не страдает, так сказать, физически, слава богу, мы об этом говорили. Поэтому есть представление, мы уже говорили, что это армия трясогузки, но когда они взрывают по 400 грамм тротила, то есть опасность того, что они рано или поздно кого-то все-таки нахлобучат. А вот это бы не хотелось, конечно. То есть петарды такие, они очень опасны. Петр Порошенко назвал минские договоренности псевдоперемирием, но заверил, что Киев не намерен возобновлять боевые действия в Донбассе, так как урегулировать конфликт с помощью силы невозможно. Ну и слава богу, в общем-то, это хорошие, так сказать, слова. Он встретился с Меркель, он какие-то, значит, там какое-то интервью дал вот телеканалу ЗДФ. Ну и там часть можно посмотреть, целиком-то я не видел, в общем, достаточно интересно. И, по крайней мере, Порошенко, к нему относится с доверием, когда он говорит, что стрелять не будем, ну, наверное, не будут стрелять. В Днепропетровске впервые за 25 лет человек умер от бешенства. Да, такое страшное сообщение. Так время от времени кое-где умирает. То в Харькове вот в марте. Да и у нас тоже в Саратове, я помню, несколько лет назад такой случай был. Я сам лично видел страшные вещи, в общем-то. Но после советского периода, когда в данном случае медицина была принудительной, все сильно расслабились. Вот в таких случаях необходимы, конечно, какие-то меры принудительные, наверное, все-таки. Хотя тоже, ты знаешь, вот был несколько лет назад случай, женщину укусила бешеная собака, ей сделали укол, ну, антиарабическую сыворотку, и у нее анафилактический шок, и она померла. Еще неизвестно, умерла бы она от бешенства, а здесь она умерла от анафилактического шока. Ну, что ситуация в России и на Украине очень серьезная, поэтому заболевание тут однозначно совершенно. Будет еще хуже. На лечение в Москву доставили 18 тяжелобольных детей из Донбасса. Да, вот то есть такой акт произвели, взяли из Донбасса, привезли 18 тяжелобольных детей. По всей России огромное количество. Я здесь не берусь, там, кого лучше лечить, кого хуже лечить и так далее. Но во всей России огромное количество тяжелобольных детей погибает из-за недостаточного лечения. А здесь вот они показали такой вот шаг. Взяли из Донбасса, привезли в Москву и так далее. Ну что ж, то есть единственное место в России, где можно лечить детей, это Москва. Мы уже об этом говорили, к сожалению. В ночь 12 на 13 мая в Горловке два танка в упор расстреливали фильтровальную станцию водоканала. Если они это делали специально, то они идиоты. Если они это делали не специально, они еще больше идиоты. Ты же понимаешь, там в водоканале хлор. Угу. И если разбомбить, то это будет, в общем, газовая атака, как в Первую мировую войну. В Первую мировую войну на Ипре применили хлор, ты помнишь, первоначально. Угу. Поэтому, в общем, они такую химическую войну могли спровоцировать. Выпускники луганских вузов должны самостоятельно ехать в Ростов за обещанными российскими дипломами. С дипломами вообще что-то там непонятное. Эти дипломы, которые ЛНР, ДНР, их вообще нигде не принимают, я так понимаю. Вообще никому они не нужны. А за российскими дипломами надо ехать, а чтобы поступать здесь в вузы, надо еще какие-то дополнительные предметы досдавать. Ну, то есть жесть, конечно. А вот в Финляндии признали посольство ДНР в самой Финляндии незаконным. Они что там, посольство? Вот они молодцы, но взяли посольство, организовали, да? Ну, а что? Ну, признали их незаконными, а что могут сделать? Но если у них виза оформлена, ну они могут вывеску повесить, это посольство ДНР. Вот я про это говорю. Просто вот они не приняли доверительные грамоты. Может быть, а представительство Украины в Крыму не может, да? Вот как это странно. Да, интересно. Крупнейшая энергетическая компания Польши, польское горництво, да, так что ли, как-то прочитать можно, обратилась в Стокгольмский арбитражный суд с иском к российской компании «Газпром» и «Газпром-экспорт» о пересмотре цен в долгосрочном контракте на закупку природного газа. Не, ну обвалят они, конечно, совершенно спокойно, потому что там цены заоблачные, поэтому приведут в норму, здесь еще обезжирят чуть-чуть «Газпром». Саудовская Аравия считает, что ее нефтяная стратегия сработала. Какая у нее была? Ну, как стратегия? Какая? У них $10 за баррель максимум, это себестоимость нефти. Ага. Ну, опустить цену. Стратегия, конечно, сработала. И продолжает работать. Я думаю, что они так и будут себя вести, потому что у них все в порядке. Они, с одной стороны, получают огромные барыши от нефти, а с другой стороны, они получают от альтернативных источников, где у них лежат денежки. Понимаешь, то есть они с двух сторон сразу работают, у них все в порядке. США разрешили Shell бурение в Арктике. Да, видишь, там тоже люди сильно напряглись. Вот тут Габи нам пишет, вы опять точно поняли ситуацию, когда говорили, что Путину правильнее было бы натравить зеленых. Почему в Кремле такие тупые, а вы не в Кремле? Да, такой. У меня нет ответа, почему мы не в Кремле пока, да? Потому что там Путин. А правильно, что тут? Понятно, что правильно поняли ситуацию, потому что сейчас, конечно, у Путина и у Сечина, и у всех остальных никаких сил и средств нет что-то дырявить в Арктике. Ну, в принципе, нет. А здесь, отсюда, они достаточное количество нефти качают. Арктика, по сути, им и не нужна. Сейчас они ее сольют под Китай. Ну, это совершенно очевидно. У Китая есть деньги, у них нет денег. У Китая есть ресурс, там, платформы какие-то, люди. У них ничего этого нет. У них есть только формальные права на часть Арктики. Они ведь формальные права перенесут на Китай, который все замечательно будет там добывать. А вот американцы, канадцы и все остальные, они сейчас благополучно туда залезут. Поэтому, конечно, если бы Вова со своими братьями не были идиотами, они бы давно не ругались бы с этими гринписовцами. Да, вот этот ледокол направили, чтобы он гонял там всех с Арктики. Потому что Вове Арктика на самом деле не нужна. Он не проглотит этот кусок. Я понимаю, что большому куску и рот радуется, но в Вовином горле это застрянет. Мальцев сам себя нахваливает, хотя половина прогнозов молоко. Ну, вы мне напишите, какие прогнозы в молоко-то. Это вот вы как бы голословно. Я сам себя, Эдик, я вот хоть раз сам себя нахваливал. То я читаю то, что приходит мне на почту или приходит мне в Твиттер и в личку. И люди, которые здесь смотрят, они нам это пишут. Причем постоянно одни и те же, которые следят. Да пусть пишут. Бывший агент ЦРУ Джеффри Стерлинг был приговорен к 42 месяцам тюрьмы за передачу журналисту газет «Нью-Йорк Таймс» секретной информации. Какую он секретную информацию разгласил? Да фиг ее знает. Ну, там какие-то особо секретные данные передал, да, но я так понимаю, что вот мы говорили как-то об этих какую-то тетрадь передали по вопросам национальной обороны, так что я сейчас даже тебе не скажу. Так. Ну, 42 месяца, это много или мало? В результате провала Тегеран получил в свое распоряжение данные о едва ли не всей американской резидентуре на его территории. То есть вот там какая-то, значит, это тетрадка такая. Ну, не знаю, если там людей кому-то голову поотрезали, ну, наверное, или отрежут. Не знаю, много-мало 42 месяца. Я к тому, что сейчас шпионских скандалов будет все больше и больше, что информация не удерживается, и как бы она не в информационном обществе не может удержаться. Она как кислота, как щелочь. Она будет прожигать и вылазить наружу. Поэтому некоторые особо такие ретивые деятели придумали, как сдерживать настоящую информацию. Нужно проводить дезинформацию активно, да? Тогда получается. Но вот конкретная информация, связанная с там, адресами, явками, ну тут же никак ты не дезинформируешь. В Флориде был обстрелян обвинявшийся в нападении в 2013 году на чернокожего подростка Джордж Циммерман. Ну, Циммерман — это тот, который там этого застрелил негра, из которого этот шухер поднялся. В него теперь, в этого Циммермана, кто-то выстрелил. Ну, там, помнишь, говорили, что подросток, какой-то маленький мальчик, а там на видео видно, что он там двухметрового роста, амбал такой, и, в общем-то, не, я там никого не оправдываю, там, в общем, суд принял решение, ради бога, это их вопрос вообще, это к нам никакого отношения не имеет. Ну, к тому, что, видишь, даже там в Америке находятся люди, которые готовы отомстить. Всегда есть, вот как в басне Эзопа, всегда есть некий скоробей, который такой шарик дерьма кинет, да? Он не родственник Роберта Циммермана, случайно? Не знаю. Американский журналист сообщил новые сведения о лидере Аль-Каиды. Да, он сказал, что Осаму Бен Ладена, этого, на самом деле, его арестовали, он содержался под стражей, а потом, значит, в общем, договорились с пакистанцами, грохнули его и не в Аравийском море утопили, а бросили, значит, на Гундукуш, на скалы с вертолета. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Знаешь почему? Потому что в Пакистане, если ты помнишь, сел там мужичок, помнишь, мы это обсуждали, на 30 лет, который был наводчиком у американцев, и за это его посадили, за измену родине. То есть он наводил на вот этот вот как раз дом с Бен Ладеном. Поэтому я что-то здесь реальный человек и реальный срок получил. В Пакистане террористы расстреляли автобус благотворительной организации. Погибли 43 человека. Ну, там, да, там все разогревается. И не только в Пакистане, в общем-то. Вот британский премьер-министр Кэмерон тоже заявил, что про ядовитую идеологию исламского экстремизма, и что нельзя относиться с пассивной толерантностью. Видишь, впервые кто-то из западных лидеров слово «толерантность» употребил в таком виде, с негативным подтекстом. Вот, даже вот там, в этой, как в толерантной гей-ропе уже это, а вы меня ругаете, я не тебя имею в виду, за то, что я Архана Джамаля тут вот чморю целыми днями. Ну, конечно, потому что я не пассивный толерант. Нет, я абсолютно серьезно, я понимаю, что они почувствовали это. Я когда именно его слышал, вот когда говорит Кадыров, мне все равно, потому что я понимаю, что, ну, как бы, а что, у нас совершенно разные эти самые, как сказать, IQ, да? Ну, но когда Архан Джамаль говорит, и я понимаю, что он, ну, как бы сказать... Не дурак. Не дурак, как минимум, да? Вот тогда мне и становится жутко, да, от этого бородатого чудовища. Иран пригрозил войной в случае нападения на его судно. Какое судно? Ну, идет в Йемен судно иранское. Сейчас там непонятная ситуация. Сопровождает иранский флот. Что везет, не знаю. Гуманитарную помощь, говорят. И угрожают, что всех разбомбим, если есть кто-то нападет. Ну, не факт, что гуманитарная помощь, может быть, это очередной такой вариант конвоя, да, такого гуманитарного конвоя с бомбами там и с противотанковыми и зенитными орудиями. Так что посмотрим. Новый лидер исламского государства Абу Бакр Аль-Багдади. Он, да? Нет, это было. А, был, да, я понимаю. Абу Аллах Аль-Афри. Да, вот он тоже убит. Ну, ты знаешь, вот это израильтяне говорят, а вот американцы это не подтверждают. Там совершенно непонятная ситуация сейчас. Я так понимаю, что у них руководители в этом исламском государстве меняются, а видишь, а тема остается прежней. Да? Песня «The song remains the same», песня остается прежней. Слушай, я сейчас подумал, в информационном мире сейчас можно человека информационно убить. Да. Ну, вот они там шарятся и говорят, они же все бородатые, да, никто не знает, они то там, то тут, да. И он говорит, я там Аль-Багдади. А ему говорят, да нифига ты тебя не убили. Аль-Багдади. Тебя убили, вот да. Написано, вот в газете, это ты не знаешь кто. Ты двойник Путина, возможно. Так, боевики исламского государства атаковали позиции движения «Талибан» в провинции Нангархар на востоке Афганистана. О, это вот прям хорошо. Не, ну там, конечно, их разводят. Что там происходит, никто не знает и еще долго не узнает. Но понятно, что «Талибан», представляешь, это структура, которая опирается на пуштунов. Но из них она состоит, естественно. Uh-huh. То есть она, конечно, исламистская. Но пуштуны не все салафиты, не все, там есть некоторая часть пуштунов и шииты. И они нормально друг к другу относятся, понимаешь? А тут вот возникли, и исламское государство возникло это, и много на себя берет. Причем я так понимаю, что это просто кто-то ярлык получил из молодежи такой и решил, что они тут самые главные, а эти идут нафиг. У тех, в общем-то, есть серьезная традиция, они управляли Афганистаном и как ничего не хотят менять, опять хотят управлять. И тут приходят какие-то ребята, которые говорят, здесь будет халифат. Ну, город заложен. Да, но с точки зрения идеологии, когда вот говорят, а что же с идеологией? С идеологией абсолютно все одинаково, и когда какие-то большие дяденьки, так сказать, в таких больших шапках с ними начнут разбираться, они их утихомирят, безусловно, рано или поздно, если это будет нужно. Ватикан официально признал палестинское государство. Ну, что ж, мы говорили о том, что в общем-то, это будет. И США признает. В общем-то, ничего нового не случилось. Но нужно понимать, что Ватикан это не маленькое государство, микроскопическое, которое находится, не карликовое государство, да. А Ватикан это все католики мира, так это назовем. Ну или почти все. То есть, если признал Ватикан, это значит, признали католики везде, в том числе в Соединенных Штатах, в том числе, значит, в Европе и так далее. В Израиле разгорается скандал, связанный со страховками военных. Да, там какие-то у них фонд негосударственный собирал деньги, причем совершенно говорит, ракетирским способом собирал деньги на военных. Ну, чтобы там каким-то там бойцам раненым, там, каким-то уволенным в запас и так далее. Чтобы жилось хорошо, выплачивал резервистов, поддерживал этот фонд и так далее. Ну и там пропало вот 300 миллионов долларов, ни много ни мало, и сейчас там разборки идут. Ну, обычная картина, то есть, когда есть фонд и есть какие-то резервисты, то деньги до резервистов могут не дойти. Поэтому такой фонд, естественно, должен иметь в себе наблюдательный совет из тех же самых резервистов, да? Который бы менялся, ну, ежегодно. Обновление было, чтобы каждый мог туда засунуть свою харю. А всегда почему-то в таких фондах все очень тайно. Все тайно. Куда деньги деваются? 36-летняя жительница Тель-Авива задержана полицией после того, как она обрезала веревку мойщика-высотника, работавшего за ее окном. Ну, слава богу, там невысоко было лететь. Он долетел. Но такой вот момент очень смешной, я сразу же, ну погоди, вспомнил. Да? Ну, есть, конечно, у меня музыкальная тема в ушах. Если друг оказался вдруг, да, и она пилит эту веревку. Да, и все. То есть вообще вот много таких смешных людей на земле, но вот представляешь, если бы этот человек чуть повыше работал, было бы уже не так весело. А у меня другой вопрос. А почему вот они висят на этих веревках, да, и думают, что в каждом окне сидит адекватный человек. Ну там же может любой сидит. Ну они так и не думают. Очень много было случаев неприятных. Какие адекватные? Вот если продолжать, значит, надо как еврейскую тему продолжать. Вот, да. Мы с тобой недавно обсуждали, очень смешная была история, когда мужчина, сидящий во Флориде в тюрьме, через суд выиграл право, так как он иудей и очень верующий, потреблять только кошерную пищу. А когда узнали, за что сидит, оказывается, сидит за то, что маму с папой убил. Вот этот вот очень сильно верующий человек. То есть получается такая ситуация, как у Марка Твена, да, кто такой лицемер. Это тот, кто, убив своих родителей, просит о снисхождении на том основании, что он сирота. Вот так же и здесь. То есть получается ситуация такая замечательная, что человек может зарезать своих мам с папой, но не может есть ни кошерную пищу. Боженька ему не велит. Ну, так может быть и здесь. У всех людей такое бывает. В голове каша, понимаешь? Вполне, я допускаю, что во всех остальных делах эта гражданка вполне прилично, с соседями здоровается, все делает. А здесь что-то не понравилось, раз, чик, и все. Телевидение КНДР показало генерала, казненного за сон при Ким Чен Ыне. Они его как показали? Да, они его показали живого везде, живого, по всем каналам. И ты же понимаешь, что вот я помню книжки 30-х годов, которые даже в библиотеке были. Особенно там «Гражданская война», помнишь, двухтомник, вот там везде Троцкий был вырезан, Зиновьев был вырезан, ну, в 37-м году, я так понимаю, то есть там отмахали всех, кого можно и нельзя, там, Якира, там, этого, Блюхера, Тухачевского, все они были отрезаны, вымораны и так далее, то есть, если его показывают, значит, это просто такая разводка, скорее всего, я думаю, что это с зенитными орудиями, это просто такая шутка была, такой слив сделали специально, чтобы поприкалываться. Вообще, Ким Чен Ын, он мог бы стать звездой интернета. То есть он мог бы вот делать совершенно, ну, для него понятно, фейковые ролики с его участием, где там расстреливают из минометов, сжигают из огнеметов там, и так развлекаться, ну, там, я не знаю, ну, полгода, может быть, даже больше. Представляешь, там были бы миллиарды просмотров. А потом можно было бы показать реально, что это фейковый ролик, что это снято в студии, да, и что не имеет никакого отношения к реальной жизни. То есть мог бы так развлечься. Ну, мне кажется, он скучнее немного. Почти 40 человек отравились ядовитым газом в одном отеле в Анталии. Да, там хлором отравились, причем отель очень дорогой. И что там... Какие будут последствия, непонятно. Ну, нужно понимать, что сейчас любая, так сказать, дороговизна, она не гарантирует от каких-то проблем очень серьезных. Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил перенесших тропическую лихорадку Эбола, что в обозримом будущем им рекомендуется воздержаться от секса или пользоваться презервативами. Ну, в общем, новое венерическое заболевание. То есть пролеченная Эбола фактически стала новым венерическим заболеванием. Уникально совершенно. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, прекращающий действие программы записи данных телефонных разговоров американцев Агентством национальной безопасности США. Сноуден победил, что можно сказать. Молодец. А вот в России тут собираются вернуть вот эту чебурашку. Ну, то есть такой свой интернет. И, оказывается, один из договоров, который подписал Путин, это как раз по взаимодействию с Китаем по интернету. Поскольку это опасности, как они это называют, вызовы, опасности, ну и так, и остальную херню какую-то они там несут. И вот он думает, что он возьмет схему китайскую, и она здесь приживется. Она изначально там устраивалась, эта китайская схема, и то там. Интернет, это же как вода, как песок, все равно найдет выходы и проходы. Я уверен, что и в Китае не 100% там контролируется. Кроме всего прочего, мы понимаем, что сейчас интернет будет из космоса транслироваться по всей Земле. Скорее бы уже. У нас время. Да, сейчас тут вот Китай еще, видео надо всем посмотреть обязательно, чтобы понять, кто такие китайцы. Там минивэн шестиместный, а ехали, Первый канал показал, ехали 50 человек в этом минивэне, когда остановил полицию и снимал. Ровно 50. В касках строители какие-то. И нужно понимать, вот когда говорят там Китай, что, как уже говорили, пленные им не нужны. Они сами пленные. Поэтому, когда кто-то думает, что там как-то вот там такие же люди, они так же мыслят и так же поступают, все это совершенно не так. Все это по-другому. Так, сейчас я хотел еще какой-то. Ну, в принципе, можно и на завтра все перенести практически. Так. Я тут телевизор впервые раз за 5 лет включил. Страшно, я выключил. Теперь спать боюсь. Не включайте, как Филипп Филиппович говорил, не читайте перед завтраком, да, советских газет. Mm-hmm. Так других нет, ну никаких не читайте. Сейчас же другие-то есть, не только советские газеты. Поэтому, конечно, если сравнивать даже с советскими газетами, ну сейчас жесть какая-то. Телевизор ужас, на самом деле. То есть ни в какой период, даже я думаю, в сталинский такой гадости не было, которая сейчас по телевизору идет. Вы мне, человеку миролюбимому, человеку противному войне, объясните, пожалуйста, может ли этот гребаный прогнивший мир насквозь жить без войны и пролития крови? Спасибо за ваш ответ, Вячеслав. Вся история человечества, вы сами знаете, это история войн, это история конкуренции. И стремиться к тому, чтобы жить без войны, надо, безусловно. Но если как бы объективно посмотреть на этот мир, ну не может он без войны сейчас существовать. И еще долгое время не сможет существовать без войны. Было некоторое время без глобальных войн, потому что ядерное оружие как-то сдерживало людей. Что будет дальше, я не знаю. Сейчас все вышло из-под контроля. Сейчас мир становится многополярным, ядерное оружие появится в руках у любого идиота. Вот Ким Чен Ын уже имеет его. Там, ну, надоест ему из зениток расстреливать своих подданных, он, может, что-то куда-то лукнет. Посмотрим, что из этого получится. Ну, в общем-то, ничего хорошего. Мы видим, что Путин сидит сейчас с кнопкой. Курите газеты, нюхайте телевизор. Хорошо. Слава, выйдите со мной на связь, я Илья Богданов. Илья, вот напишите мне в Твиттер, моментально свяжемся, напишите, я вас зафоловлю и в личке переговорим. Там вообще ничего не отслеживается этими друзьями. Так. Сколько Путин остался сидеть на троне, ваш прогноз, Слава? Ну, пока мы его не свалим. Все же от нас зависит. Вот в чем дело. Мы спланировали, то есть время для себя установили. Будильник завели. На нем 5 ноября 2017 года. Если кто-то хочет успеть раньше, ради бога, мы не препятствуем, наоборот, приветствуем. Будем аплодировать. Если нет, ну, значит, время выбрало нас. Вячеслав, а вы видели, как генсек НАТО поет? Ну, конечно, мы и слышали, и видели, и все что угодно. Но он и должен так петь, на то он и генсек НАТО. Он же не руководитель конкретной державы, да? То есть он должен стараться понравиться всем. В смысле он поет? Прямо? Ну, про то, что вот как Путина любит, там, вот когда он посмотрел на шествие с этого... Я думал, он правда поет. Ну нет, конечно. Я имею в виду, что он там Путина ласкал, облизывал. А что бы ему не спеть? Путин вон поет одним пальцем на пианино. Ну да. И рисует как бог. Правда, только кошку сзади. Вы понимаете, что вскрыв архив ФСБ, вы найдете такие вещи, которые поставят под сомнение права многих стран. А вот тут вы не правы. Не стран, а государств. А на государство нам наплевать. Абсолютно. Я не уважаю никакие государства. В Как? Да, что там скроют, что какие-то чиновники какие-то где-то что-то там... где-то что-то ловчили, да. И ради бога, и что, народы, от этого... народы это знают. Да, и сами их достают, это же не значит, что если был этот гад определенной национальности... Да, виноваты там все, конечно, нет. И чем больше такой информации будет, чем более она будет открыта, тем меньше возможностей в будущем будет ловчить. Каждый подумает, ну и нафиг. Потому что, представляете, по многим делам еще люди живы. Они еще могут ответственности подвергнуться, очень суровой. Так. Вопрос. Вячеслав, русский марш будет 4 ноября. В ночь 4 ноября на 5 ноября выйдет много людей для госпереворота. А к вечеру 5 ноября к власти придете вы. Ну, я немножко по-другому себе это видел. Ну, ваша картина мира меня вполне устраивает. Вопрос. С российскими подлодками в Швеции решили бороться особым способом. Шведы будут посылать сигнал, если кто двинется в эту зону, тот гей. Так они хотят отпугивать гомофобных русских моряков. Это, наверное, придумали на этом самом. На Rush Today. Это там такие только могут креаторы дебильные сидеть. Ну или у них такие есть креаторы дебильные. Не знаю. Мне кажется, что это совсем уж глупо. Хорошо. Ну все тогда, да? Да. До свидания. До свидания.